Тебя поверили, тебе отдали в распоряжение своей жизни, души, а ты не предал, не выдал врагу, нет. Ты просто промолчал, ушел в тень, отсиделся где-то, и все случилось, не вернешь. Очень рад я был в тот час и неимоверно расстроен. Да, так бывает. Внизу генерал Тарасов, он же депутат, увещевал людей. И шагали от Дома Советов бравые казаки и парни в камуфляже к грузовикам и газикам. Машин-то было навалом. Многие остались вместе с водителями, перешли на сторону народа, только ждали команды. Шли, садились, со знаменами уезжали в Останкино, почти безоружные, на 40 человек один ствол. С ними Макашов. Я сунулся к машинам. Но там все было отмерено и отвешено, лишних не брали, наверное, правильно. Но почему Макашов? Значит, те двое, что остались, должны вершить нечто более важное, иначе быть не может. Я успокаивал сам себя, уверяя, что Рудской имеет свой план, продуманный, четкий, что даже если нет у него плана, он, как боевой генерал, будет сейчас делать то, что ему надо делать. Ведь это он сказал: «Я навсегда с моим народом, я не уйду отсюда живым». Какие еще сомнения? Я сам себя уговорил и быстро пошел вниз к Тарасову. Кому-то надо и не на лихом коне, кому-то надо и черновую работу делать. Внизу обсуждали, куда идти. На Останкино или на Шаболовку. Тарасова окружали уже тысячи людей. Они жаждали действий и не понимали, почему их не берут в расчет. Ведь это они прорвали страшную блокаду, они принесли победу. А в грузовики посадили только тех, что сидели в Белом доме. Но обижаться было не время, хотя и были обиды, чего там скрывать. Я пробился к Тарасову и сходу заявил: «Нечего распылять силы, надо помогать Макашову идти в Останкино». Меня поддержали. Поддержали те, кто пробивал оцепление. Я поглядел по сторонам. Да, те самые лица, усталые, грязные, в крови и саже. Щиты, дубинки, изодранные руки, разорванная одежда. Они... «Нужны машины!» – закричал я в ухо Тарасову. «Поехало очень мало. Макашов не президент, его могут и не пустить внутрь. Поддержка нужна». Ну вот и решили все вместе. После раздумий ответил генерал: «Пойдем в Останкино, но пойдем пешим ходом, всех не усадишь, вон народу сколько, десятки тысяч». Пошли пешком. Это шествие должно было состояться. Это было свидетельство народной мощи и силы. Мы вышли на Садовое, несчитанные тысячи. Москву невозможно было узнать. Еще час назад она вся была скована кошмарными кольцами оцеплений. Каски, шинели, бушлаты, щиты, зеленая защитная краска повсюду. Машины, стволы, стволы, стволы. Будто вражья орда пришла из чужих страшных стран. Оккупировала столицу, задавила своей звериной тяжестью. Мрак, ужас, гнетущая темная сила. И вдруг чисто, свободно, пусто. Под сияющими ярыми божьими небесами. Бездонное небо и ослепительное солнце. Это было знамение всем нам, от самого Господа. Он был с нами, он был на нашей стороне. Мы сами отвернулись от него, но это потом. А тогда мы шли огромными колоннами, рядами, поочищенной от оккупационно-колониальных войск в Москве. И душа рвалась ввысь. «Народ победил! Народ победил! Народ победил!» Скандировали тысячи глоток, и было ощущение полной и окончательной победы. От Смоленской уже шли на слияние с нами новые десятки и десятки тысяч русских людей. Тарасов вышагивал вперед посреди шеренг. Я шел по левую руку от него и поражался чистоте Москвы. Движение было остановлено, прохожие на тротуарах останавливались, махали нам руками, приветствовали, улыбались, многие присоединялись, шли быстро, слаженно, уверенно, во всю ширину огромных улиц. Когда двое парней бросились вдруг с криками к какому-то киоску, собираясь содрать с него иноземную вывеску, их тут же подхватили под руки, оттащили, никаких погромов, ни малейших. «Закон и порядок! Закон и порядок!» – начали выкрикивать мы. У американского посольства остановились. «Янки вон! Янки вон! Из России!» Я кричал громче всех. Мне было ненавистно присутствие этих колониальных властей. Я знал, что они подлинные хозяева колониальной администрации. Под их дудку пляшут народно избранные. Вон, вон, вражья поганая сила! Навсегда, чтобы духу вашего здесь не было. Это вы, враги рода человеческого, финансировали все русские революции, разрушившие Россию, все перестройки. Это вы, убийцы. А пятая колонна – только инструмент в ваших руках. Вон! Я еще не знал, что там уже давно создан центр по подавлению народного восстания, что там все продумано, не взвешено, что именно оттуда будут управлять завтрашними расстрелами, казнями. Откуда я мог это знать? Колониальная администрация впала в маразм со страху. И потому резидентура правящих заокеанских спецслужб брала бразды правления в свои руки напрямую. Можно было догадаться об этом. Но я не догадался. Мы прошли мимо паучьего гнезда. Но ненависть к поработителям России все же вылилась. Со всех заборов люди начали сбивать рекламу американских сигарет. «Lucky Strike» – это настоящая Америка и прочее. Нам не нужна настоящая Америка. Пусть катится к себе. Янки вон из России. Вы разорили и погубили половину мира. Вы подло наживались на наших смертях во Второй мировой, прячась за нашими спинами, убивая нас, по сути дела, сдирая по ленд-лизу с нас подлинными богатствами не 3, а 333 шкуры, и до сих пор цинично требуя выплаты долгов. Подлости гнусь. Это вы развязали кровавые бойни по всему свету, по всей нашей стране. Это вы стравили Армению и Азербайджан, Абхазию и Грузию. Это ваши резиденты, всякие шеварднадзе, разрушают все и повсюду. Это вы убиваете Югославию, убиваете православие по всему миру, по всей Европе, вон из России. Кто знал, что Рудской ведет переговоры с американским посольством, что он жаждет получить ярлык из ханских рук? И я не знал тогда этого. Я знал одно. Нелепые мифы, что мы погибнем без мирового сообщества и штатов, что они нас выручат и спасут. Эта дезинформация, которая с сатанинской силой вбивается в наши головы спецслужбами и пятой колонны. Америка, точнее госаппарат и спецслужбы, Пентагон и ЦРУ – наши лютые враги, убивающие нас. И не надо быть наивными олухами. Мировое сообщество, гуманизм, общечеловеческие ценности и свыше миллиона русских смертей в год. Разруха, расчленение, разграбление, колонизация. Янки вон из России. Если вы не уйдете сейчас – мы вас выбьем позже. Никакое иго не может быть вечным. Ваша орда на Руси не простоит 300 лет. И чем дольше вы задержитесь здесь, тем страшнее для вас будет ваше поражение. Ибо рано или поздно придут не рудские и хазбулатовы, а русские люди. Им ваш поганый ордынский ярлык на княжение не нужен. Вон из России.